Противотанковая артиллерия передвигается также вперед для поддержки наступления танковых полков. Поддерживающая артиллерия держит наготове передки для того, чтобы, возможно, быстрее продвинуться дальше. Перед началом и во время наступления артиллерия производит не огневые нападения, а прицельный корректируемый огонь по выявленным неприятельским целям, ослепление наблюдательных пунктов. Седьмое. При переходе границы следует рассчитывать на встречу с неприятельскими танками. Поэтому необходимо держать наготове противотанковую артиллерию. Отдельно действующие подразделения следует в достаточной степени обеспечить орудиями ПТО. После захвата наблюдательных пунктов и предполагаемых позиций противника на линии высот Мергуграшкай, Пелуинартис дать сигнал белыми ракетами. Командующий. Подпись. Хацкелевич поднес спичку к бумаге и проследил, чтобы все листы приказа, не имевшего ничего общего с действительностью, сгорели дотла. Ближний танк приткнулся к березе, содрав кору, но с корнем не вывернул. Под тяжестью многотонной машины березка удержалась. «Гибкость помогла», — подумал Михаил Георгиевич, и тут же прогнал шевельнувшуюся сентиментальную мысль. «При чем тут березка? Нам не гибкости, а ума не хватает. Терпимость наша жуткая». Генерал тронул ладонью раскаленный солнцем металл. Не требовалось опыта, чтобы понять, какая внутри духотища. Спереди, на литой броне, молнии, царапин и ссадин от немецких снарядов и пуль. Германские машины оказались жидковаты против наших 34-к. Какие танки, но маловато их. А старые машины не смогли сдержать немецкий танковый клин. Вот ведь все века воюют клином, и никто не может приспособиться. Сколько воображали французы, а как побежали, спасаясь от клиньев. Мы-то думали, немец завязнет в Нормандии, а он прошел ее в 3 дня. Надо подумать. Поставить 34-ки. Так. Последнее горючее, последние снаряды. Он ожидал, что встретит на привале хмурые лица и будет читать в глазах упреки, с какими он сам примчался в штаб армии, мол, обманули. Но услыхал взрывы хохота. Еще шаг, и в просвете между литыми башнями стали видны бойцы, разлегшиеся на примятой траве. «К закату солнца немногие уцелеют», — подумал генерал. «Странно устроен мир. Грохот сегодняшнего сражения не успеет долететь до солнца, когда война кончится, но уже без нас». Корпус встретил колонну немецких танков раньше, чем те ожидали. Бронированные панциры, обкатавшие без особых помех всю землю Франции, теперь также уверенно сверкали полированными траками, поднимали российскую пыль. Русские танки перехватили колонну в узком, неудобном для нее месте и заманили на болото. В первом ряду нападавшие выставили старенькие Т-26, горевшие от бронебойных снарядов, как свечки. Прежде чем отступить, они сделали несколько выстрелов. Питомцы Гудериана, предвкушая легкую добычу, кинулись на них, не разбирая пути. Но скоро тяжелые немецкие машины на узких траках стали вязнуть в трясине. И тут выскочили замаскированные 34-ки. Широкие гусеницы позволяли им быстро перемещаться по зыбкой почве. Там, где германские панциры не могли развернуться,